понимаешь ли ты?» Он говорил тихим, страстным шепотом и смотрел ей прямо в глаза. Он схватил ее за руку. «Мар, я верю тебе. Если хочешь, можешь меня ненавидеть. Почему ты не ненавидишь меня?» Он отпустил ее руку и сказал: «Прости. Просто я устал». А после долгого молчания произнес: «Что нам теперь делать?» «Я уже сказала, тебе надо как-то выбраться отсюда». «Что делать нам, Мар? Нам?» «Потом, Гай. Я всегда это говорила. Потом». «Ну что ж, пусть будет так». Он помолчал немного, затем спросил, пристально глядя ей в глаза: «Ты была у доктора, Мар?» «Нет». «А зря. Я собиралась. Завтра я должна была ехать в Нью-Хавен. Но теперь мне придется подождать. Я не могу сейчас уехать. Не могу обратиться ни к одному местному доктору. Теперь, после всего этого, даже в Нью-Хавене. Наверное, мне, в конце концов, придется воспользоваться чужим именем». «У тебя слишком блестящие глаза, подозрительно цветущий вид, слишком яркий румянец». «Это от мороза». «Нет, тебе необходимо пройти осмотр». «Хорошо, я обязательно сделаю это, обещаю». Она смотрела, как нервно он курит, как иногда непроизвольно сжимаются у него кулаки, и думала, что Гай все-таки чувствует себя виноватым, но изо всех сил, призывая на помощь рассудок, старается противостоять этому чувству. «Берт Мосли», — сказала она наконец, — «он что-то знает?» «Нет». «Не все, может быть, но кое-что знает». «Нет, Мар. Я только что видела его, Гай. Меня не проведешь. Он наверняка что-то разнюхал». «Не стоит так нервничать, Мар». «Теперь я понимаю, почему он сумел пролезть в адвокаты. Взял тебя на испуг». «Да, это так. Но больше никто ничего не знает, кроме Френ. Ведь Берту необходимо во что бы то ни стало выиграть процесс. Не станет же он рубить сук, на котором сидит». «О ребенке ему известно?» «Нет». Они опять надолго замолчали. Она поднялась и стала медленно ходить из угла в угол. Потом остановилась у него за спиной, дотронулась до его ежика и сказала: «Я готова убить себя за те страдания, которые тебе принесла». «Я уже сказал тебе». Сначала попыталась бежать, а потом потеряла всякий контроль над собой и заявила, что должна обо всем рассказать Лэри. Не выдержала. Честность иногда оборачивается бедой. «Я уже сказал, Мар, я бы все равно». «Перестань, перестань, перестань». Она обошла вокруг стула, на котором он сидел, опустилась перед ним на колени и, прижавшись к нему лицом, прошептала: «О, Гай, дорогой Гай, дорогой мой». Она словно замерла на несколько минут. Потом поднялась на ноги и стала бесцельно ходить по комнате, трогая руками все подряд. Стул и рабочий стол Ларсона, фотографии его детей, курьер и настольный календарь и стеклянную коробку с ружьями. «Мы разгоним этот притон, Мак. Мы зададим жару этому городу, Джо. Живыми нас не возьмут». Она засмеялась, потом сказала: «Мне хотелось бы уехать от Сэма, но я не могу этого сделать. Не так поймут. Останусь пока». «Я люблю тебя, Мар». В дверь постучали. Она крикнула: «Подождите минуту». Потом повернулась к Гаю: «Я не смогу больше приходить сюда. Я знаю. И даже когда все будет позади, все равно мне придется уехать. Я уеду с тобой. Или приеду позже, как только меня освободят. Гай, куда угодно, все равно куда».